но я дрожу, дрожу от испуга. И я покрываюсь гусиной кожей, и мне улыбается мило Фредди. Он приходит ночами с очень страшной рожей, а я кричу и пугаю соседей. Сгинь, сгинь, сгинь, зараза, сгинь, кошмар, с улицы Вяза, Фредди Крюгер. До свидания, у меня и так по ночам удержание. Сгинь, сгинь, сгинь, зараза, сгинь, кошмар, с улицы Вяза, Фредди Крюгер. До свидания, у меня и так по ночам, лай, лай, лай. Бутыли кошмар с улицы Вяза. Вот Фредди одел свои перчатки, у парня здоровый и долговязый, но сердце уходит, уходит в пятки. Хочу включить другую программу, но мне еще все тихо. Фредди, не трожь, я Фредди Крюгер, я страшный сам, я маньяк, ты понял, ядрёна босс. Сгинь, сгинь, сгинь, зараза, сгинь, кошмар, с улицы Вяза, Фредди Крюгер. До свидания, у меня и так по ночам удержание. Сгинь, сгинь, сгинь, зараза, сгинь, кошмар, с улицы Вяза, Фредди Крюгер. До свидания, у меня и так по ночам, ля-ля-ля. Сгинь, сгинь, сгинь, зараза, сгинь, кошмар, с улицы Вяза, Фредди Крюгер. До свидания, у меня и так по ночам, ой. Сгинь, сгинь, сгинь, зараза, сгинь, кошмар, с улицы Вяза, Фредди Крюгер. До свидания, у меня и так по ночам, ля.